Глава 6. Когда мама паркуется под деревьями на месте, предназначенном для мэра, часы на башне показывают 7:59. Я смотрю, как она отстегивает ремень безопасности и выскакивает из машины. На ступеньках муниципалитета я вижу Джустину, ее секретаря, который идет ей навстречу с рацией в руках. Мама берет ее и быстро произносит свою утреннюю формулу. «Доброе утро, Тимбратто Сульменто, и добро пожаловать на ежедневный ритуал стрелок. Приготовьте ваши часы!» Я вижу, как прохожие останавливаются и поднимают манжеты рубашек, чтобы сверить время. Даже Джустина проверяет свои часы, застыв как манекен рядом с моей мамой. «Без 3, 2, 1! Ровно 8 часов!» Стрелки часовой башни показывают ровно 8, словно подчиняясь приказу мэра. И в тот же момент весь город синхронизирует свои часы. «Хорошего дня, Тимбратто Сульменто!» — завершает мама, после чего возвращает рацию Джустину и с облегчением глубоко вздыхает. Кажется, только сейчас она замечает, что я все еще здесь, рядом с машиной. «Чего ты ждешь, Тесса? Беги в школу! Ты опаздываешь!» Я киваю и бросаюсь бежать. «Будь умницей!» — доносится голос мамы. Школьный холл уже опустел, и я быстро бегу к классу, слушая, как мои шаги гулко отдаются эхом в безлюдных коридорах. Дверь закрыта, и мои одноклассники уже внутри, но поскольку я сижу за последней партой, то, возможно, еще смогу незаметно пробраться на свое место, так чтобы учительница не заметила. Делаю глубокий вдох и осторожно открываю дверь класса ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь. Все заняты тем, что раскладывают на партах тетради и учебники. Поэтому я тихо двигаюсь вдоль стены и, к своему удивлению, добираюсь до последней парты незамеченной. В такую удачу верится с трудом. Обычно, когда я делаю что-то подобное, меня сразу ловят. Видимо, сегодня мой счастливый день. «Тесса Тикарди!» Как бы не так. Учительница Кармелла наклоняется над столом и прищуривается. «Надеюсь, сегодня ты сделала домашнее задание. У тебя есть тетрадь с упражнениями?» Аннабелла поворачивается ко мне с самодовольной ухмылкой. Я понятия не имею, что было задано, и, честно говоря, не знаю, есть ли тетрадь с упражнениями среди тех, которые я сунула в рюкзак сегодня утром. Но противная улыбка Аннабеллы заставляет меня рискнуть. В конце концов, хуже уже не будет. «Да, учительница, вот она», — отвечаю я, доставая наугад тетрадь из рюкзака и размахивая ею, как трофеем. «Кажется, это тетрадь по истории, хотя я не уверена». Разочарование, которое я вижу на лице Аннабеллы, стоило того. Учительница Кармелла стучит пальцем по столу. «Это сигнал для класса сдать тетради». Я присоединяюсь к медленной процессии своих одноклассников и понимаю, что сама себя подставила. Учительница всегда начинает проверять упражнения из тетради, которая лежит наверху стопки. А так как я сижу в классе последняя, моя тетрадь окажется на самом верху. Я оглядываюсь в поисках идеи, как выбраться из этой ситуации, но выхода нет. Когда доходит до меня, я, как и ожидалось, оказываюсь последней. Учительница смотрит, как моя тетрадь ложится на вершину стопки. Я поворачиваюсь, чтобы вернуться на свое место, и даже успеваю пройти половину класса, но меня окликают. «Тесса, иди к доске!» Я останавливаюсь в отчаянии рядом с партой Аннабеллы, которая, как обычно, шепчет. «Тик-так, тикарди!» Неожиданно ее несмешная шутка словно зажигает в моей голове лампочку. Такую яркую, что я почти боюсь, что учительница увидит свет, исходящий из моих ушей. Я спокойно поворачиваюсь, подхожу к учительскому столу и в то же время опускаю руку в карман. Маленькая шестеренка вернулась к своим первоначальным размерам, которые были утром, но едва я нажимаю на кнопку в центре, то чувствую, как она снова начинает вращаться и увеличиваться. Я быстро нажимаю на один из зубцов, который кажется мне самым податливым, и молюсь, чтобы из этого вышло что-то полезное. Учительница Кармелла берет мою тетрадь из стопки и, даже не открывая ее, протягивает мне. Неплохой результат, хотя я надеялась на что-нибудь поинтереснее. Но вот настоящий сюрприз. Пока я листаю тетрадь, Да, это действительно оказалась тетрадь по истории, делая вид, что ищу упражнение. Учительница открывает свой пенал в цветочек и замирает в недоумении. «Что такое? Куда подевались мои мелки?» Я поднимаю взгляд, не веря своим глазам. Учительница переворачивает пенал и трясет его над столом, но из него ничего не выпадает. Я чувствую огромное облегчение, мне хочется засмеяться, но я сдерживаюсь. «Но они же были! Я точно помню!» — бормочет учительница, продолжая безрезультатно осматривать пустой пенал. Я вижу, как Аннабелла ерзает на стуле и поднимает руку. Чего еще можно было от нее ожидать? «Что такое, Аннабелла?» — раздраженно спрашивает учительница Кармелла. Кажется, она впервые обращается к кому-то, кроме меня, с таким раздражением. Аннабелла, похоже, тоже это замечает, но держится спокойно и откашливается. «В классе есть мелкие, учительница, а они в первом ящике». Аннабелла не хочет упустить возможность снова поставить меня в неловкое положение. Но учительница недовольно качает головой. «Нет, Аннабелла, об этом не может быть и речи. Школьные мелки вызывают галлюцинации». Что бы это ни значило, для меня ее слова звучат как музыка. «Возвращайся на свое место, Тесса. Упражнение мы проверим завтра». Мне не нужно повторять дважды. Когда я прохожу мимо Аннабеллы, она настолько потрясена, что даже забывает отпустить свою привычную шутку. Я сажусь и открываю тетрадь по истории, чтобы спрятаться за ней. Потом достаю странный предмет из кармана и кладу его на парту, чтобы как следует рассмотреть. Передо мной небольшая пирамидка из 5 шестеренок разного размера. Самая верхняя — латунная, блестящая, аккуратная и, кажется, именно та, которую я подобрала сегодня утром с пола. Под ней — ржавая, затем каменная, ниже — деревянная. И, наконец, последняя, которая, похоже, сделана из какого-то желеобразного материала. «Ладно, раз мелков нет, давайте перенесем контрольную работу на следующую неделю», — неожиданно объявляет учительница Кармелла, заставляя мое сердце снова бешено колотиться. «Уберите тетради и расставьте парты». Пока одноклассники послушно выполняют указания, я бросаю взгляд на часы на стене, затем снова смотрю на странный механизм, лежащий передо мной на парте. «А что если...» Доверившись интуиции, я хватаю шестеренки обеими руками и поочередно двигаю их, пока ржавые не начинают вращаться против часовой стрелки. И стрелки настенных часов тут же отматывают время назад. С трудом сдерживая волнение, пробую провернуть шестеренку в обратную сторону. Стрелки устремляются вперед, двигаясь все быстрее. Я не верю своим глазам, но ушам-то приходится поверить. Внезапно раздается звонок, и весь класс, включая учительницу, в замешательстве замирает. Тишина в классе становится настолько оглушительной, что мне кажется, все сейчас услышат, как громко стучит мое сердце. Первой приходит в себя учительница. На ее лице появляется улыбка, кажется, впервые с момента нашего знакомства. «Не заметила, как пролетело время», — смущенно признается она. «Что у вас по расписанию?» «Физкультура», — отвечает Аннабелла, но без привычной самодовольной ухмылки, все еще недоуменно хмурясь. «Ну что ж, развлекайтесь», — желает нам учительница, доставая из сумки книгу в мягкой обложке. Похоже, я видела в библиотеке в еще не исследованном мной разделе. И погружаясь в чтение, будто мы уже ушли. Одноклассники в растерянности тянутся к выходу. Я нажимаю красную кнопку и прячу загадочный механизм обратно в карман. «Еще как развлечемся, учительница!» — мысленно усмехаюсь я. «Вот уж развлечемся!»